Зачем хитроумно устроенная машина цивилизации? Незачем, отвечал Толстой, призывая мира проститься. Освободив личность от фальши, Толстой ставит ее в тот единственный момент истины, когда подлинная, естественная, внезнаковая реальность лишается спасительных ширм культуры, и человек остается наедине со смертью. Революционное искусство использовало в своих целях такой метод апофатического приближения к сакральному центру. Апофатическая теология стремится выразить абсолютную потусторонность Бога путем устранения всех относящихся к нему представлений и понятий, как несоизмеримых с его природой. Обдирание листьев в поисках кочерышки – вот формула таких знаменитых произведений, как «Облако в штанах» Маяковского или «Хулио Хоринито» Эренбурга. Начиная с оттепели того же Эренбурга, искусство вновь сквозь листья уже другой культуры пробивается к центру. Только крах коммунизма доказал, что эта дорога никуда. Те, кто все-таки решились добраться до ядра, обнаружили там пустоту, которую с таким холодным отчаянием изображает Владимир Сорокин. Здесь исчерпавшая себя парадигма капусты уступает место другой парадигме, в которой культура строится как раз на губительной для своей предшественницы пустоте. О творческом потенциале пустоты в современном русском искусстве смотри работу Эпштейна «Пустота как прием. Слово и образ» у Ильи Кабакова. Октябрь 1993 год, номер 10. Ролан Барт говорил о слоеном пироге без начинки, но нам, в пару капусте, лучше взять в метафоры лишенную сердцевины луковицу. В парадигме лука пустота не кладбище, а родник смыслов. Это космический ноль, вокруг которого наращивается бытие. Являющаяся сразу всем и ничем, пустота — средоточие мира. Мир вообще возможен только потому, что внутри него пустота. Она структурирует бытие, дает форму вещам и позволяет им функционировать. Это та творческая пустота, на которую опирается даосский канон. Три десятка спиц сходятся в одной втулке, от пустоты ее зависит применение колеса. Формуя глину, делают сосуд, от пустоты его зависит его применение. Прорубая двери и окна, строят дом, от пустоты их зависит использование дома, ибо выгода зависит от наличия, а применение от пустоты. Лао Цзы. Дао Дэ Цзин. Книга пути и благодати. Из книг мудрецов. Проза древнего Китая. Москва, 1987 год, страница 73. Это, казалось бы, экзотическая ссылка отнюдь не случайна. В парадигме лука много близкого даосским мотивам. Так в центральном монологе сталкера у Тарковского цитируется 76-й параграф книги «Пути и благодати» Лао Цзы. «Когда человек родится, он слаб и гибок. Когда умирает, он крепок и черств. Когда дерево растет, оно нежно и гибко. А когда оно сухо и жестко, оно умирает. Черствость и сила – спутники смерти. Гибкость и слабость выражают свежесть бытия». «Сталкер. Литературная запись кинофильма. Братья Стругацкие. Сценарии. Страница 361». Эта проповедь слабости противостоит волевому импульсу, столь важному в парадигме капусты. Если путь к сакральному ядру разрушает внешние неистинные слои бытия, то заповедь юродивого, блаженного сталкера у Тарковского – вполне даосское. Это смиренное недеяние. Ему, безусловно, чужда мысль разрушить старый мир ради нового, потому что новый мир сам рождается или вырастает из старого. Надо только не мешать ему расти. Если в парадигме капусты хаос снаружи, а порядок внутри, то в парадигме лука хаос – зерно мира. Это творящая пустота Пригожина, из которой растет космос. Поэтому движение тут не центростремительное, а центробежное, направленное вовне. Смыслы не открываются, а выращиваются. Для Тарковского ценность слабости в том, что она признак роста и спутник перемен. В парадигме лука незащищенность, уязвимость, даже убогость – исходная точка, необходимые условия, резерв роста. На этой основе возникла целая плеяда смиренных писателей, чьим патриархом по праву может считаться Венедикт Ерофеев. Его слабость, ангелическое пьянство Венечки – залог трансформации мира.